Глава 5. «За тобой пойду по звездам». Она звонко смеялась, весело и задорно. Не зря все слуги говорили, что такого смеха, как у Кайсы Глемт, нет ни у кого. Живая, проворная, никогда не унывающая. Казалось, сама Леля Славная сотворила ее из снегов севера, но оплела солнечными лучами и зажгла в груди сердечный огонь. Она пряла у окна, но то и дело посматривала на нас. Я всегда с удовольствием наблюдал за ее ловкой работой, лишь дивясь, как женщины так долго и терпеливо могут ею заниматься. Возле меня с хохотом и визгом носились Арве и Лейсе. Игра всегда куда интересней, если можно спрятаться за старшим братом и оттоптать ему все ноги. Семилетние близнецы решили, что иначе играть вообще не стоит, поэтому весь день от меня не отходили. «Оле, Оле!» Лейсе ухватила меня за руку и глянула снизу вверх. «Ты меня возьмешь завтра на ярмарку?» В серых глазенках слились вопрос и почти мольба. «И меня!» Арве уцепился за вторую руку. «Кстати, брат с сестричкой на меня совсем не похожи. Такие же светловолосые и круглолицые, как мама. От отца разве что взяли серые глаза, да порой совсем не детскую рассудительность. Не то что я». Посторонние, глядя на нас, все время удивлялись, узнав, что я прихожу с старшим братом этим непоседом. «Ах вы ж!» Мать всплеснула руками и покачала головой. «А кто обещал отцу помочь? Вы же только позавчера вернулись!» Арве потупился, но Лейсе продолжала смотреть на меня и крепко сжимать мою руку. «Мам, может и правда?» – начал я. «Нет!» – вдруг раздался истерический вскрик. Веретено, как живое, выскочило из маминых пальцев, со стуком ударилось о доски пола и покатилась в сторону. Матери больше не было. Вместо нее возле прялки сидела фигура, завернутая в серый плащ. Я сделал шаг назад. На лбу выступил холодный пот. Показалась костлявая рука, без плоти, с заостренными черными когтями, и поманила к себе. Дыхание перехватило. Передо мной был хозяин штормов. Арве, медленно, спотыкаясь на каждом шагу, побрел к нему. Я кинулся за братом, но Лейсе неожиданно сильно дернула меня назад и громко разрыдалась. По стенам пошли трещины. Уши заложило от грохота. В окно ворвался ветер. «Арве!» — отчаянно крикнул я. «И сестру отпустить нельзя, и до него не дотянусь. Удбурт, что же делать?» Хозяин штормов расхохотался, и яркая вспышка ослепила меня. Спустя миг все исчезло. Лишь кружился на ветру пепел, будто тут все сгорело. Опустилась тьма, хотя еще совсем недавно светило солнце. Холод пробрал до костей. Я огляделся и, поежившись, обнял себя за плечи. «Арве, Лейсе!» «Ларс!» Глухой женский голос заставил меня обернуться. Она стояла всего в нескольких шагах. Как всегда спокойная, неестественно прямая, с легким укором она глядела на меня. Черный плащ скрывал ее с головы до пят. Волосы такие же, как у меня. Ночь, пересыпанная снегом, были стянуты на затылке, а в глазах полыхало лиловое пламя. Единственная из рода Глемт, на кого я похож. «Бабушка, что происходит?» Я бросился к ней, но она сделала шаг назад, и между нами разверзлась пропасть. «Бабушка!» Голос срывался, кажется, я даже не слышал себя, но не мог отпустить ее. «Нек наделила тебя силой ходить по снам, это хорошо», — мягко произнесла она и снова отступила назад. Я шагнул к ней, замерев на самом краю пропасти. «Не уходи, пожалуйста, я один не справлюсь». Отчаяние затопило меня полностью. Единственный человек, который мог дать совет, вот-вот исчезнет. Бабушка посмотрела на меня. Чуть покачала головой. «Что ж ты как маленький-то?» Она улыбнулась и протянула руки. «Ну иди ко мне, не бойся». Я еще раз глянул в пропасть. Сердце бешено заколотилось. «Еще шаг, и я окажусь на дне». «О, Ларс!» — с нажимом повторила она. «Не бойся. Янгангер, который боится мрака. Ай-яй-яй!» Неожиданно внутри стало как-то тихо и спокойно. Не задумываясь и не задавая лишних вопросов, я смело шагнул вперед и... Нет, не упал. Невидимая дорога держала крепко. Шаг. Еще один. Еще. Я оказался возле бабушки. Протянул руки, чтобы обнять ее, но черный плащ в мгновение ока распахнулся и замерцал белыми огоньками. «Ты справишься!» — услышал я далекий голос. «У тебя все выйдет, но ты не должен дышать!» Плащ стал непроглядной тьмой. Белые точки превратились в сияющие звезды. Я резко обернулся, растерянно оглядел все вокруг. «Черные крылья Утбурда, что со мной? Если это кошмар, то почему такой реальный? Если нет, то как я тут оказался?» Кто-то коснулся моего плеча. Я дернулся от неожиданности, быстро повернул голову. Рядом стояла Миран. Я выдохнул и присмотрелся. Миран выглядела моложе. Из одежды на ней была одна белая рубаха длиной до пят с широкими рукавами. И ступни босые. «Ты бы поосторожнее!» — хрипло выдавил я. «Ненароком могу и зашибить!» Миран не ответила, но ее глаза смеялись. Уж они-то остались такими же, как у той Миран в Веже. Без края, без дна. «Спокойнее, Оларс!» — мягко произнесла она. «Спокойнее?» Внутри все вскипело от злости. Я стиснул кулаки и попытался успокоиться. «Сначала я вижу, как моя родная мать становится хозяином штормов. Брат и сестра исчезают, а все вокруг рушится. А потом появляется моя...» «Ингва Глент», — улыбнулась Миран. И мне неожиданно стало стыдно. Всевидица-то не виновата ни в чем. «Миран, скажи, где мы находимся?» Всевидица тихо рассмеялась, но почему-то от этого смеха стало нехорошо. Вся эта тьма, звезды, нереальная Миран рядом. «Где я?» Она мигом стала серьезной. «Сны и воспоминания тесно связаны, Оларс. И те, и другие живут в пропасти у края мрака». Я нахмурился. «Как мы здесь оказались?» Миран указала на звезды. «Видишь их, Оларс? Это души предков, которые после смерти уходят на небо». «Вот еще!» — хмыкнул я. «Уж я, как посредник, знаю. Души никуда не уходят. Иначе все посредники сидели бы без работы». «А ты не задумывался, почему некоторые души отыскать невозможно?» Губы всевидицы изогнулись в лукавой усмешке. «Пойми, Оларс, я плохая колдунья. Знаю много, да силы меня не слушают. Тот, кто видит, плести чары не может. Но у меня много помощников. Ты заснул, мне удалось увести твою душу сюда, в ночь. Сам же знаешь, ночь — младшая сестра мрака». В ее словах было зерно истины. Действительно, если человек обладает даром предвидения, магия ему не дается. А тут еще больше. Всевидение. Я провел рукой по лицу, убирая упавшие на глаза волосы. «Боги Севера, когда мне уже дадут выспаться?» «Тогда объясни мне, Всевидица, что я вижу. Почему в мой сон пришел злейший враг? А родные люди не хотят говорить». Миран молча указала вниз, на тьму, усеянную звездами. «Я знала твою бабку, Оларс». Я вздрогнул и пристально посмотрел на Миран. «Интересно, сколько же ей лет?» «Откуда?» Несколько звездочек крошечными светлячками подлетели к Всевидице и венцом легли на ее светлые волосы. Несмотря на простую одежду и кроткую улыбку, у меня появилось ощущение, будто передо мной стоит одна из могущественнейших людей на свете. Она сделала шаг в сторону. «Идем, я тебе кое-что покажу». Я покорно последовал за ней. «Не обманывайся моим лицом, Оларс», — тем временем промолвила она. «Я стара». Перебивать не было смысла. Я только слушал и смотрел по сторонам. Светящиеся точки сливались, становились линиями и завитками, жили какой-то своей, непонятной жизнью. «Тяжба Ингвы забыта и хозяина штормов длится не один век», — продолжала Миран. «Только слишком уж хорошо они прятались друг от друга, слишком ловко устраивали ловушки и не попадались в них. И только 10 лет назад хозяин штормов отыскал способ уничтожить соперницу». Я поморщился. «Да рассыплется прахом он со своими островами-призраками!» «Что произошло? Почему нам никто и никогда не говорил об этом? Миран глянула на меня и усмехнулась. «Твоя бабка из Покельси? Посредники. Дети мрака. Они ненавидели друг друга». Я остановился, недоуменно уставившись на нее. «Что? Дети мрака?» «Да, Оларс», — Миран не смутилась. «Твоя бабка была лишь наполовину человеком. Ее родила человеческая женщина, но отцом был господин наш мрак». От того, как она произнесла последние слова, я вздрогнул и сжался. «Миран, этого не может быть. Мрак, даже не божество. Он никогда не приходит к людям. Он забирает всех — богов, духов, людей, смертных. Все живое боится мрака», — холодно ответила всевидица. «Но только не мертвое. Госпожа смерть не есть зло. Мрак тоже. Хоть он и беспощаден. Но как моя бабушка могла стать врагом хозяина штормов? Ему же тысячи лет! Неужто он обратил внимание на смертную?» «На смертную нет, а вот на дочь мрака – да. К тому же Ингва считала, что острова-призраки должны быть уничтожены. Но она молчала, потому что сам мрак взял с нее клятву молчать». «Но откуда же ты?» – начал я и тут же прикусил язык. Ответ – взгляд бездонных глаз, да усмешка на губах. И только шепот во тьме. «Все видит, все знает». Но вопрос, который мучил меня долгие годы, теперь прорвался на волю. «Но почему так случилось, что из всех в семье я единственный, кто на нее похож? И почему она спасла именно меня?» Всевидица продолжала идти. Кажется, она шептала что-то, то ли песню, то ли заклятие. «За тобой пойду по звездам, соберу в ладони слезы. Миран!» Но она не вздрогнула и не испугалась. «А как сам думаешь, Оларс забытый?» «Удбурт, да не знаю!» Раздраженно бросил я. «Знал бы, не спрашивал!» «Не горячись!» Спокойно ответила Миран. «Это плохо. Тебе предстоит пройти много дорог. Побывать там, куда по своей воле не ходят». «А можно уточнить?» «Ну что ж...» На миг Миран остановилась, будто что-то рассматривая вдалеке. А потом... вновь зашагала. «Чтобы сдержать клятву и отомстить, нужно собрать большую силу. Тебе понадобится войско, Оларс. Но одними людьми здесь не обойтись. Хоть Кьоргар и Ванханин пойдут за тобой с радостью, этого мало. Морские псы стерегут острова-призраки, и чтобы их победить, нужна сила Гунфридра. Небо над островами охраняют крылатые стражи ветра, покорные хозяину штормов. Их ни с моря, ни с суши не убить. Только с воздуха». «Есть у меня вещичка, Валкар», — горько усмехнулся я. «Госпожой Урт пожалованная. Только скажи, Миран, кто пойдет за оборванцем, явившимся с юга? Пусть даже наследником уважаемого ранее рода». Венец из звезд на голове всевидицы ярко вспыхнул. Звездочки поднялись выше, закружились над ней. Всевидица сложила ладони лодочкой. Белые огоньки устремились в них, образуя шар. Некоторое время она держала в руках это звездное пламя, и свет озарял ее лицо, превращая в изваяние богини. Она подняла на меня глаза. Губы снова дрогнули в улыбке, мягкой, нежной, материнской. «Смотри, Оларс», —